Мальчишка возвратился, пристроив автомобиль красавицы чуть поодаль. Пальцы сжимали ключи. По правде сказать, выглядел он неважнецки. Голова с редкими, словно побитыми молью волосенками, худенькое, жалкое, крысиное личико. Небось, по вечерам бродит по улицам в женских нарядах. Да, с такими не возродишь классовую борьбу. Он громко рассмеялся и заступил груму дорогу. Вырвал из дрожащих рук ключи и за ворот потащил к автомобилю магазинные клиентки. Тот, объятый ужасом, не издал ни звука. Когда Даниэль нажал на газ, парень только растерянно разевал рот. Видно, голос еще не вернулся к нему. Бак полон. Машина только что с заправки. Он погнал ее на север. Выскочил на шоссе А-15. Потом свернул на объездную дорогу А-115, с которой съехал на развилку у Плесси-Бушар-Гронуайе. Затем помчался прямиком к Сен-При и, свернув налево по улице Огюста Рея, повел машину к Сен-Ле. Это должно быть где-то здесь. Так оно и есть. Ему открыла Вероника и попыталась не впустить в квартиру. Когда Даниэль выяснил, что Жюльетта одна и сегодня очень беспокойна, потому что ей приснился кошмар по поводу ее исчезнувшего сына, он оборвал разглагольствование компаньонки. «Исчезнувшего? Как бы не так!» Отстранив ее, он вошел в дом и стал искать комнату матери. Та сидела довольно спокойно, вовсе не казалась возбужденной, и смотрела на лесной пейзаж за окном. Окна ее комнаты глядели не на Париж, а в противоположную сторону. Она неторопливо листала семейный фотоальбом. Большую часть его занимали фотографии Даниэля, тех времен, когда он еще не был связан с пролетарским авангардом и позволял себя фотографировать. «А, Даниэль, как мило с твоей стороны, что ты не забыл обо мне. Я же знала, что ты вернулся. Но никто не желает мне верить». Она обернулась к Веронике, которая проследовала за Даниэлем в ее комнату. «Вы видите, что я была права?» Торжествующе обратилась она к несколько встревоженной компаньонке. Та кивнула. Но ее тревога отнюдь не улетучилась. У нее не было оснований радоваться появлению призрака того, кто умер в Гватемале 12 лет назад. Она подумала, что хорошо бы незаметно улизнуть в другую комнату и позвонить комиссару Мару. Но едва она сделала два шага к порогу, как ее плечо стиснула рука Даниэля. «Надеюсь, мадемуазель, никто не будет делать глупости. Не надо звонить комиссару, по крайней мере, прямо сейчас». Он вернул Веронику в спальню Жюльетты Бленвиль. Под его ледяным взглядом молодая женщина не смела шелохнуться. Некоторое время они с матерью предавались воспоминаниям. Таким незначительным, но рвущим сердце. И вот наступило 5 часов. Пришло время звонить Жюльену. Он повесил трубку как раз вовремя, чтобы перехватить Веронику у входной двери. Она украдкой надела пальто и намеревалась выскользнуть из дома. «Как?» — иронически осведомился Даниэль. — Мы покидаем нашу больную? — Это некрасиво, мадемуазель. Она глядела на него с упрямой решимостью. — Мне необходимо предупредить комиссара. В конце концов, имеет он право знать, что творится в его доме. Он считал вас мертвым, а вы вернулись. Вы не думаете, что его надо известить? Но если на то пошло, он уже обо всем знает, — подумал Даниэль. Меня бы очень удивило, если бы Сапата, эта старая лиса, не оставил где-нибудь следов нашей встречи. Быть может, специальное сообщение для комиссара, если вспомнить, что они были друзьями. Тут в дверь позвонили. «Откройте», — прошептал Даниэль. «И, пожалуйста, без глупостей. Если вздумаете выкинуть что-нибудь, обещаю, что сначала сломаю вам одну ногу, а потом другую». Для убедительности он снова вытащил магнум. Вероника смертельно побледнела. Похоже, что он не шутит. Она открыла. Это была Фабьена Дюбрей. Конечно, в первый момент ни сиделка, ни Даниэль еще не знали, кто перед ними. Увидели только молодую женщину, которая спросила, дома ли Роже Мару. Но тут она заметила Даниэля, державшегося в темном углу прихожей. Изумленная, она тихонько вскрикнула и произнесла нечто совершенно Веронике непонятное. «Ой, когда же вы успели сбрить усы?» Это даже не удивило Лорансона, просто у него опустились руки. В конце концов, куда он попал? Что это за мир, где все знают? Вчера в Нью-Морнинг прямо перед его носом вынырнул Жульен Серге со словами «Привет, Нечаев», как будто вчера расстались. А сегодня мать говорила с ним так, будто они и вовсе не расставались. И эта желторотая пигалица, притом, боже милостивый, как хороша, нахально толкует про его усы, словно они полжизни мозолили ей глаза. Есть от чего свихнуться, право слово. Но он сдержался и ответил самым естественным тоном. Разумеется, сегодня утром. А где вы меня видели в последний раз при усах? Она сделала несколько шагов, чтобы закрыть за собой дверь. На улице было холодно. Это не я. Это фотоаппарат. Но фотографа вы знаете. Пьер Кенуа, приятель Серге. Мы все работаем в Аксьон. Затем Фабьена представилась и назвала свое имя. Почему Жульен ничего ему не сказал про эти фотоснимки? Это его заинтриговало. И где, черт побери, они умудрились их сделать? Впрочем, последний вопрос ему задать не пришлось. Фабьена его опередила. Пьер сделал их вчера, в баре Атенея, совершенно случайно. Он подстерегал там вовсе не вас, а одного саудовского набоба. А вы, господин Лошенос, оказались на них случайно, на заднем плане. Он тихо присвистнул. «Вы начинаете меня интересовать», — улыбнулся он. В нескольких словах она рассказала ему обо всем, что знала, и о том, что Серге не в курсе, что она пыталась только совсем недавно дозвониться ему в Тичино, но ей это не удалось, что около полудня она пробовала найти его в Женеве, тоже безрезультатно. «Я только что говорил с ним», — невозмутимо сообщил Даниэль. «Он в Асконе. И, кажется, у него на шее сразу две женщины. Любимая женщина и лучшая подруга любимой женщины. О таком нормальный мужчина может только мечтать. Но голос у него был измученный. С чего бы это? Фабьена Дюбрей стояла с разинутым ртом в совершеннейшем ошеломлении. Он рассказал ей все, что счел нужным. О вчерашней встрече, о предложении Сергея укрыться в Швейцарии. Занятые разговором, они даже не заметили исчезновения Вероники. Но тут она вернулась в прихожую с довольным видом, сложив губки бантиком. «Господин Лорансон, комиссар хотел бы с вами переговорить». Даниэль жестом показал, что не желает, но Фабьена удержала его руку и жаром попросила: «Послушайте, поговорите с ним о вашем теперешнем положении». Даниэль с раздражением взглянул на нее. Что она понимает в его положении? Но все-таки подошел к телефону. «Привет!» — буркнул он, взяв трубку. «Знаешь, я нашел тот красный блокнот», — начал Мару, сразу приступив к делу. «А голос у него не изменился», — отметил Лорансон. «Голос, к которому он так привык в детстве, чуть наставительный, терпеливый, пронизанный неподдельной теплотой, одним словом, отцовский. Как раз за это он его потом и возненавидел, именно за то, что он оставался терпеливым и родительски внимательным». «В Сан-Франциско-эль-Альто?» «Да, но только обнаружил, что я забыл его у Зильбельберга на бульваре Пор-Рояль», — продолжал Мару. «Я прихватил его с собой, когда мне сообщили о смерти Сапаты». «Но почему он говорит об этом?» — подумал Даниэль. «Как Мару узнал, что у них с Сапатой вчера заходила речь о блокноте?» «Если я тебя правильно понял», — сказал он в трубку, — «Сапата оставил тебе какое-то сообщение». «Он оставил мне все, Даниэль. И, среди прочего, запись вашего вчерашнего разговора». Лорансон рассмеялся. «Я так и думал, что он меня подловит», — воскликнул он. «Но так даже лучше. Это сэкономит немало времени. Итак, теперь тебе все известно?» «Почти все», — своим хорошо поставленным голосом уточнил Роже Мару. «Почти? Я не знаю твоих намерений, Даниэль. Нам надо встретиться и поговорить. Ты не подождешь меня в Сен-Ле? Если поднажать, я буду не позднее, чем через полчаса». Даниэль улыбнулся. «Через полчаса? Я уже уйду, старичок». Неожиданно для себя он стал называть отчима, как в далекие времена детства. «Подожди меня, Даниэль. Мы сможем покончить с этой историей вместе». Теперь голос Роже утратил свое обычное спокойствие. «Да, мы могли бы», — задумчиво протянул Даниэль. «Действительно, это возможный конец. Я об этом уже подумывал. Но тебе для этого пришлось бы выйти из рамок законности. А ты всегда служил живым воплощением закона. Знаешь, это всегда мне в тебе импонировало. Так вот, старичок, тебе придется воплощать закон и дальше, до самого конца». «Закон! А ты обратил внимание, что именно это слово избрал себе псевдонимом Лилиенталь? Только «Н» на «Y» заменил». «Да нет, я покончу с этой историей сам, потому что она плохо кончится и потому что я вне закона», — и собираюсь использовать все преимущества моей нелегальности, чтобы в некотором смысле восстановить закон. В любом случае, это только справедливо. А ты хотел бы, чтобы я оставил в покое всех прочих подонков, позволив закону делать свое дело? Не слишком ли это легко и удобно? Нет. Здесь о законе и справедливости позабочусь я сам, на собственный страх и риск. Я уже подставил под пулю Луиса, хватит. Следующие трупы придется убирать уже на их территории. Но что будет с тобой, Даниэль? А почему я должен избежать правосудия? Даже если и сам действую от его имени, почему я должен избежать того, что называется правосудным насилием? Они оба замолчали, и Даниэль слышал, как на другом конце провода тяжело дышит отчим. «Послушай, старичок», — почти с нежностью заговорил, наконец, Лорансон. «После смерти Сапаты и моего исчезновения они наверняка пересмотрят свои планы, изменят даты и всю программу операций. Их руководители мелкого ранга имеют два логова в окрестностях Парижа. Они не слишком уверены в том, что мне эти адреса известны, но, разумеется, в любом случае постараются сменить явки. Если я потороплюсь, то смогу еще застукать их, когда они будут собирать пожитки. Понял?» Мару слишком хорошо все понимал и потому терял голову от бессильного отчаяния. «Даниэль, мы пойдем вместе. Оба. Пусть это вне закона. Плевать я хотел». Но Лорансон и не думал спорить. «Слушай, старичок, улица Кампань-Премьер, дом 13, пятый этаж, квартира А. Они должны были ее очистить, бежать. Но вряд ли успели убрать труп Гомес Кобоса в стенном шкафу спальни. Его пристрелил я. Не надо искать далеко. Но главное не в этом. В одном из ящиков секретера должна лежать рукопись». Он помедлил секунду. «Моего отца, к тому же твоего друга, Мишеля Лорансона. Помнишь? Его подарок к моему совершеннолетию». Он засмеялся. «Его завещание. Забери его. Я тебе его дарю. Хаймкер, помнишь? Вот и я вернулся домой. Для того же самого, старичок. Чтобы умереть, нет другого решения. Иного выхода». И он быстро опустил трубку. Фабьена Дюбрей ожидала его в прихожей. «Идете со мной?» — спросил Даниэль. «Предлагаю эксклюзив. Возвращение Нечаева. Последнее интервью. Фредерика Лошиноза, иначе Даниэля Лорансона. Или наоборот, какая разница? Исповедь бывшего террориста накануне смерти». Они вышли вместе. Вероника увидела, как они оба бегут по аллее к шоссе. В Асконе, когда Жюльен Серге поднялся в комнаты, заранее снятые им для себя и Беттины, подруги как раз пили чай. На столе стояла чашка и для него. «Ваш разговор по телефону завершился удачно?» — спросила Анна, намазывая для него маслом тост. «Как нельзя удачнее. Убийство, несколько покушений в перспективе и воскрешение покойника». «Но нас может заинтересовать только воскрешение», — захлопала в ладоши Анна. «Все остальное так банально». Ни одна женщина до сего дня не доставляло ему столько наслаждения, сколько Анна во время их послеобеденной сиесты, отданной милому распутству. Но при всем том она вовсе не нравилась ему. Он даже не испытывал к ней обыкновенной симпатии. И она заставила его испытать блаженство на глазах у Беттины. К тому же при ее сообщничестве взгляд любимой женщины, ее руки, губы, все участвовало в этой странной игре. Прежде он и помыслить не мог о чем-то подобном. «Мне по душе здравомыслие твоей подруги», — обратился он к Беттине. «Оно нравится мне почти так же, как и та адская пищь, что, как мы оба теперь знаем, полыхает у нее между ног. Вы сожалеете о случившемся?» С чувственным вызовом в голосе спросила Анна. Он склонился к подругам, поцеловал обеих и провел руками по их грудям и животам, легко доступным под пеньюарами. «Вовсе нет», — твердо сказал он. «Ни о чем я не жалею. Разве что об одном. Я слишком поздно открыл, что наслаждение и любовь не всегда связаны воедино». «Но это и есть любовь!» — воскликнула Беттина. Жюльен разделся, чтобы чувствовать себя свободнее, притянул к себе Беттину, властно охватив пальцами ее затылок, и впился губами в ее губы. Анна, это темноволосое божество, подошла к ним, коснулась опытной и нежной рукой Беттининых плеч, ее спины цвета светлой слоновой кости, гибкой талии. «Любовь?» — спросил он. Что-то горестно оборвалось в нем. Где-то в самых глубоких тайниках естества, но, к его удивлению, от этого стало несказанно хорошо. «Все одно», — немногословно подытожила Анна. Она отстранилась от Беттины и прижалась к нему. От ее губ пахло горденьей. Все случилось самым естественным образом, словно все они играли в какую-то игру. Импровизировали, участвовали в спектакле, где правила игры видоизменялись по мере того, как развивалось действие. Сначала Жюльен из кожи вон лез, чтобы спустить все на тормозах и выставить в смешном свете. Разумеется, козлом отпущения и мишенью насмешек оказался старый рогоносец-муж. Он гнал от себя мысли о ближайших двух днях при постоянном присутствии Анны. Что ж, ему останутся ночи. В Лугану они взяли машину, чтобы добраться до Асконы, ближайшего маленького городка, который выбрала Беттина, потому что там легче укрыться от нескромных взглядов и нежелательных встреч. Например, с друзьями старого мужа. Во время обеда они перебрасывались малозначащими репликами и вели себя вполне естественно. Однако все время подспудно чувствовалась и раздражала неопределенность их отношений в ближайшем будущем. По крайней мере, не только он, но и Беттина явно страдала от этого. Анна вела себя гораздо уверенней. Быть может, только у нее одной и было некоторое представление о том, как пройдут ближайшие часы, или отчетливое стремление организовать по своему усмотрению их совместную жизнь. Повод невольно дал сам Жюльен. Он отважился на остроту, или, скорее, даже не остроту, а просто словцо. Они все поднялись в номер. Ему удалось снять для Анны соседний, смежный с комнатой Беттины. Беттина, видимо, чтобы потянуть время и не выбирать определенной линии поведения, сослалась на то, что устала, что утомлена, поскольку встала слишком рано, и теперь бы с удовольствием часок соснула. Тогда Жульен без всякой задней мысли объяснил им смысл старинного испанского «пиропо», особого мужского комплимента, прославляющего сексуальную привлекательность женщины. «У тебя потрясающая сиеста!» Мяч был подхвачен на лету именно Анной. Та, смеясь, провозгласила, что Беттину ожидает прекрасная сиеста, иначе говоря, намекнула, что она достойна того, чтобы с ней разделили эту сиесту. Слово за слово, смешок за смешок, переходя от простого намека к откровенному жесту, Анна и Жульен кончили тем, что разделили сиесту с Беттиной, а вскоре и фиесту. Что Анна имеет, если не навык? Возможно, она впервые разыгрывала, словно по нотам, эту беспорядочную любовную композицию, где все аккорды сводились к трезвучиям, то достаточное воображение, нужное для подобного рода ситуаций, всем стало очевидно сразу. Но то, что Беттина вдруг совершенно неожиданной страстью уступила напору неизведанных чувств, было подлинным открытием не только для Жульена, но и для ее подруги. Она впала в подлинное неистовство. Слезы и упреки перемежались радостными стенаниями, прежде несвойственными, ее лишь слегка тронутой какими-либо эмоциями, излишне сдержанной чувственности. И любовник, и подруга не могли прийти в себя от удивления. Божественное откровение снизошло на нее. Во всяком случае, они оба воспользовались его плодами. Анна жадно и умело, Жульен с радостью, но не без примеси горечи, близкой к отчаянию. И Анна, растворясь на простынь тусклой синей, прикрыв глаза волос, уснувшую волной, излома хрупких рук безжизненно раскинет, их бледность отразит живот ее ногой. Позже, через полчаса, когда солнечный свет начинал понемногу меркнуть, Жульен пробормотал это четверостишие Валери в полутьме спальни, превращенной в капище любви.